Солнышко село за дальнюю тучку, день наигравшись, пошел отдыхать. Надо и нам хорошенько поспать. Завтрашний день будет дольше и лучше. Песенка, детку мою, укачай. Баюшки-бай, баюшки-бай, песенка, детку мою, укачай. Спи, засыпай, знай, что звезды над крышей глазки раскрыли и видеть хотят. Сели малышки, по ушко укрылись, сели на мягких подушечках спят. Баюшки, солнышко завтра на небо взойдет, Мишку и Зайку под елкой разбудит, станут трудиться все добрые люди, чтоб над землей голубел небосвод. Баюшки-бай, баюшки-бай, песенка детку мою укачай. Баюшки-бай, баюшки-бай, песенка детку мою укачай. Песенка детку мою укачай.